по облигациям и добавить к ней амортизацию. Но это не снимает ключевой претензии к данному способу. Там не отражено движение наличности. А нас в конечном счете интересует не бухгалтерская оценка финансов и потоков. Нас интересует чисто наличная сумма движения денег. Поэтому то, что мы получим в конечном счете, должно соответствовать разнице между остатками на счетах на начало и на конец года. Чтобы прийти к этой сумме, используется так называемый косвенный метод расчета. Нам необходимо будет просуммировать денежные потоки по трем основным направлениям, которые есть в работе каждой компании. Это денежные потоки от основной деятельности, денежные потоки от инвестиционной деятельности и денежные потоки от финансовой деятельности. Вы можете их видеть на данном слайде. Теперь поочередно разберемся с каждым из денежных потоков. Первое. Денежный поток от основной деятельности. Нас интересует, повторюсь еще раз, движение денежной наличности. Для этого, чтобы рассчитать это, для этого мы берем в качестве базы отсчета прибыль после налогообложения. Эту прибыль мы должны скорректировать, мы должны восстановить амортизацию в ней. Далее мы должны скорректировать, иначе говоря, восстановить внереализационные прибыль или убытки, а также провести коррекцию по статьям баланса компании. Ну, например, если у нас произошло в течение года увеличение товарно-материальных запасов, значит, у нас были товарно-материальные запасы, например, на 100 единиц, стали товарно-материальные запасы на 120 единиц. Это приток денежных средств или отток? Повторяюсь, изменились товарно-материальные запасы, со 100 выросли до 120. Ваш ответ. На самом деле это означает отток денежных средств. Надеюсь, наши ответы совпали. Почему отток? Потому что 20 единиц прироста потребовали изъятие денежных средств. Да? То есть те денежные средства, которые у вас были, были направлены на увеличение товарно-материальных запасов. Это означает отток денежных средств из вашего распоряжения. Например, такая статья баланса, как счета к оплате. Например, счета к оплате увеличились. Что это означает? Были у вас счета к оплате, то есть то, что вы должны заплатить. Были у вас счета к оплате 50, стали счета к оплате 70. Это означает, что вы стали кому-то должны на 20 единиц больше. По идее, вы должны были этому кому-то эти 20 единиц отдать, вы их не отдали. Это означает приток к вам средств. Эти деньги должны были от вас уйти. Вы этого не допустили. За счет этого вы оставили эти деньги у себя. Это означает приток денежных средств. И вот, исходя из такой логики, вы пересчитываете статьи баланса. Что касается внереализационных прибыли или убытка, обращаю ваше внимание, что если у вас прибыль, вы берете при коррекции это число со знаком минус, потому что эта прибыль уже учтена в итоговой цифре, итоговой сумме прибыли компании, которую мы взяли в качестве базы. Повторюсь еще раз. Для расчета денежных потоков от основной деятельности вы берете прибыль после налогообложения и начинаете ее корректировать. Прибавляете к ней амортизацию, которую из нее раньше вычли. Так, дальше прибавляете или отнимаете прибыль или убыток. Значит, если у вас была внереализационная прибыль, вы ее вычитаете, потому что до этого в этой прибыли она была учтена. Если был убыток, то вы его прибавляете. Далее корректируйте на статье баланса. Следующее. Поток денежных средств от инвестиционной деятельности. Само слово «инвестиционная деятельность» объясняет смысл проводимых операций. На самом деле здесь можно выделить две ключевые позиции. Первое. покупка или продажа ценных бумаг, ну, для цели инвестирования, либо покупка или продажа основных средств. Это тоже инвестирование. Значит, по большому счету у вас будет всего две статьи, да? Значит, покупка основных средств, покупка ценных бумаг. Продажа основных средств, продажа ценных бумаг. Обращаю ваше внимание, что дивиденды и прочее вы здесь не отражаете. Здесь отражается лишь общее движение ресурсов. Следующее. Это третья составляющая денежных потоков, потоки денежных средств от финансовой деятельности. Под словом «финансовая деятельность» понимается привлечение компанией ресурсов на свои цели. То есть эмиссия ценных бумаг, эмиссия акций, погашение акций, эмиссия облигаций, погашение облигаций. Что еще может быть? Выплата дивидендов тоже относится к финансовой деятельности. Ну, тоже достаточно простой по сравнению с операционной деятельностью, по сравнению с основной деятельностью. Значит, это достаточно простая операция. Достаточно простая операция. На следующем слайде вы можете видеть пример, абстрактный пример некой компании, у которой по всем трем видам деятельности есть некие суммы. Обратите внимание, это может быть либо текущий год, это может быть прогноз на какой-то из будущих годов, это может быть отчет за какой-то прошедший год. Итак, у данной компании от основной деятельности приток денежных средств в размере 250 единиц положительный приток денежных средств. От инвестиционной деятельности отток ресурсов, от финансовой деятельности приток. Как мы можем охарактеризовать данную ситуацию? Является ли эта компания устойчивой? Является ли эта компания растущей? Или наоборот, может она близится к своему закату, может она близится к банкротству? Обратите внимание, то, что от финансовой деятельности имеет место большой приток ресурсов, возможно, да, мы пока не знаем структуру, возможно, структуру каждого из потоков, возможно, свидетельствует о том, что компания много привлекла заемных ресурсов. Можно предположить, она это сделала для того, чтобы развивать свой бизнес основной. Обратите внимание, что основной бизнес в компании в принципе прибылен. Он дает положительный поток денежных средств. Значит, бизнес, видимо, имеет перспективы, раз на его развитие привлекаются заемные средства. Обратите внимание, что по статье «Инвестиционная деятельность» имеет место отток ресурсов. Это не есть хорошо или плохо. Возможно, за этим скрывается тот факт, что компания, например, продает какие-то свои активы, чтобы также мобилизовать дополнительные инвестиционные ресурсы. В таком случае у компании получается 550 единиц инвестиционных ресурсов. На самом деле нет. 450. Еще раз. Значит, от финансовой деятельности у нас есть приток в размере 500 единиц. Это денежные средства, поступившие в распоряжение компании. По инвестиционной деятельности у нас отток в размере 50 единиц. Это означает, что мы на эти деньги что-то купили. Какое-то оборудование. Возможно, в прошлом году эта компания также имела большой приток по каналам финансовой деятельности. И эти деньги, может, не очень большой, но имела. И эти деньги она направила на приобретение оборудования. В данном случае мы видим, видимо, результат прошлогоднего решения. Это 50%, 50 единиц оттока денежных средств, оттока ради каких-то инвестиционных целей. Будем надеяться, что компания развивает свой бизнес. Теперь обратитесь, пожалуйста, к следующему слайду. И здесь вы видите формулу, в которой указан способ расчета денежных потока денежных средств. Формула необыкновенно сложная.